«Великолепно!» — услышал я голос Криса сквозь шипение гейзера. «Просто великолепно! Лучше не придумаешь!» Мы с Джеки сели отдышаться на влажный камень. Она смотрела на меня, я на нее. «Ах, как я вам завидую, мистер Даррелл!» — сказала Джеки. «У вас такая интересная жизнь!» «Да-да, сплошные удовольствия и сюрпризы!» — отозвался я, вытирая лицо и чиркая отсыревшей спичкой, чтобы прикурить. «Не понимаю, чем вы недовольны?» — заметил Крис. «Вы же были совсем в стороне?» «Не в этом соль!» — ответил я. «Ты меня заверил, будто эта пакость извергается только раз в 100 лет. Представь себе, что я из мальчишеского озорства встал бы как раз над отверстием. Вот была бы клизма. Второй уже не понадобится». Пока Крис и Джим снимали большую Берту в самых различных ракурсах, мы с Джеки еще немного полюбовались грязевыми озерами. Наконец съемки были закончены. Мы уложили аппаратуру и выбрались из долины. Наверху я остановился и на прощание еще раз поглядел на смятые искореженные пласты, на столбы шипящего пара, на лоснящиеся грязевые озера. Все тонуло в плотной завесе тумана, вызванного извержением Большой Берты. Чем-то эта картина напоминала рисунки Гюстава Доре, и я бы не удивился, если бы из-за скалы вдруг вышел динозавр и спустился к грязевому озеру, чтобы искупаться. Переночевав в Роторуа, вопреки мрачным предсказаниям Джима, никто из нас не сварился в постели. Мы на следующий день покатили дальше в сторону Веллингтона, расположенного на самом юге Северного острова. Минул час, за ним другой. Нам уже надоело кричать «смотрите» и видеть все одних только зябликов да заверушек, когда Брайан наконец свернул к большому тихому озеру, на берегах которого высились могучие деревья, и здесь мы впервые увидели новозеландских птиц. Разумеется, и тут не обошлось без полчищ черных лебедей, но на этом озере они еще не успели полностью вытеснить коренных обитателей. Вооружившись камерами и биноклями, мы живо выскочили из лендровера. Каждый занялся своим делом. Крис и Джим снимали, а Джеки, Брайан и я вели наблюдение за птицами. Причем Брайан называл нам виды и коротко рассказывал об их образе жизни и распространении. Самыми многочисленными и самыми красивыми были новозеландские огари, или, как их еще называют, райские утки. Несколько пар этих птиц добывали себе корм на мелководье в каких-нибудь 10 метрах от нас. Удивительно, до чего не похожи друг на друга самец и самка. На первый взгляд казалось даже, что перед нами представители двух разных видов. Селезень, голова, шея и грудь черные с блестящим отливом, спинка тоже черная, но с тонкими белыми полосами, живот ярко-рыжий, также расписанный белыми полосками. Утка. Спинка черная, в белую полоску, грудь и живот рыжие с белыми полосами, голова и шея чисто белые. Я впервые видел этих очаровательных уток и сначала принял более нарядную самку за самца, пока Брайан не просветил меня. И все-таки странно, что утка окрашена ярче селезня, как-никак ей принадлежит опасная обязанность высиживать яйца, когда, казалось бы, особенно важен камуфляж. Вторым по численности новозеландским видом, представленным здесь, были новозеландские чернетти. Но они держались куда осторожнее, ходили стайками вдалеке от берега, и мы только мельком, да и то в бинокль, видели этих небольших ладных птиц с коротковатым тупым клювом. Плавали чернетти быстро и как-то воровато. Голова и шея у них были черные, с пурпурным отливом сверху и зеленым снизу, и видимая часть тушки выше ватерлинии тоже черная. Этот мрачноватый наряд красиво оттенялся белой полосой на крыле, с серо-голубым клювом и ярко-желтыми глазами. Проведя на берегу озера несколько приятных часов, мы снова уселись в лендровер и доехали до Веллингтона. Здесь нас разместили в гостинице, которая, как и...